Почувствовав, что Алисия с Даниэлем вот-вот начнут выяснять отношения, а также ввиду позднего времени, Умберто решил, что самым правильным будет исчезнуть. «На сегодня хватит», — сказал он, усаживаясь в «Фольксваген». «Завтра поговорим». Оставшись наедине с Даниэлем, Алисия почувствовала, что наконец-то может выразить возмущение, охватившее ее, когда она оказалась одна на улице. «Имей в виду, никакое другое оправдание, кроме неожиданной смерти родственника, меня не устроит». «Никто не умер, Алисия. Меня пригласили на очень важный концерт, и я не мог не пойти». Исполняли 10-ю симфонию Бетховена. Не дав ему закончить, Алисия сказала: «Поговорим об этом после. А теперь тебе пора узнать, что существует нечто гораздо более важное, чем твой проклятый Бетховен и все его симфонии вместе взятые». «Не понимаю, что может быть важнее Бетховена?» «Я беременна». Глава 9. Джейк Малинок, единственный незрячий гид в испанской школе верховой езды и, вероятно, во всей Вене, объяснял группе посетителей, которых он сопровождал в то утро, главные особенности центра. «Это старейшая школа верховой езды из всех ныне существующих. Ее история начинается в 1572 году, когда сюда привезли андалузских лошадей, считавшихся лучшими в Европе. В испанской школе классическая верховая езда практикуется в своей чистейшей форме, почти не изменившейся со времен Возрождения». «Простите, это правда, что ваши лошади рождаются черными и только потом становятся белыми?» — спросил один из туристов. Малинок улыбнулся. Похоже, этот вопрос волновал буквально всех. «Это правда. Кто из вас видел фильм «Багровый прилив», где на борту ядерной подлодки происходит столкновение Джина Хэкмена и Дензела Вашингтона?» Несколько человек подняли руки. «Хотя я не могу вас видеть, но знаю, что руки подняли многие, потому что этот фильм часто показывают по телевизору. Можете опустить руки. Вспомните, как в «Багровом приливе» Дензел Вашингтон говорит Джину Хэкмену, что белые липицианы рождаются черными, как смоль, и только через 8 лет приобретают светло-серый окрас, которым славится школа. Сказать по правде, многие из них рождаются буланами или красновато-бурыми, так что если бы Дензел Вашингтон был индейцем, он бы все равно раздражал капитана». Турист, задавший первый вопрос, должно быть, почувствовал себя выразителем интересов группы и бросил вторую реплику. «В кино Джин Хэкмен проиграл спор Вашингтону, потому что утверждал, что липицианы происходят из Португалии. На самом деле это не испанские, а арабские лошади, которых со временем стали называть андалузскими. Габсбурги, в течение нескольких веков правившие в Европе, обожали этих лошадей и привезли их в Вену. Их скрестили с карстовой породой, известной своим добрым нравом и выносливостью. То есть липициан — это маленькая драгоценность. Я говорю «маленькая», потому что их высота в холке составляет 160 сантиметров, получен в результате скрещивания аристократов андалузских лошадей с крестьянами, лошадьми карста». Одна японка отвлеклась на несколько секунд, чтобы сделать снимки зала, где проходит представление. Малинок мгновенно отреагировал на щелчок затвора. «Мне очень жаль, но здесь нельзя фотографировать или снимать на видео. Я с удовольствием объясню вам все, что вам захочется узнать об этом месте. Оно называется «Зимней школой». До 1920 года этот крытый манеж могли посещать только венские аристократы, но впоследствии его открыли для широкой публики. Кроме конных представлений под этим потолком цвета слоновой кости, происходили важные исторические события. Здесь Георг Фридрих Гендель и Бетховен впервые представили публике свои наиболее значительные произведения». «Бетховен? «Но, говорят, он ненавидел лошадей», — сказал подошедшей группе туристов мужчина, лет 55, очень высокий, нескладный, но добродушный на вид человек.